без крыльев и пари в сознание. Божественно нелепой суеты впервые духа распознав мерцанье, впервые сердце разгадав черты. Махавишну Хари, Свамананда Майи, так ослепленный светом разум чертит земель иных цветущие сады иного рая. Жизни миг стал вечен, желания по-ангельски чисты. Лететь вне разума и распуская душу, прозрачных крыльев обрести размер, днем завтрашним рифмуя мир снаружи и изнутри пролившись в сладость вен. Он, она, но они, сва вселенной, сва любви, сва Вишну Махавишну Хари, Свамананда Майи. Ребенком милостью, еще одной любовью. Вот так рождается из ангела дракон. Он между нас, в сердцах у нас летает. Кто в духе жив, тот непременно знает. А тот, кто мертв, считает, что влюблен. Ребенком милостью, еще одной любовью. Вот так рождается из ангела дракон. Он между нас, в сердцах у нас витает. Кто в духе жив, тот непременно знает. А тот, кто мертв, считает, что влюблен. Ослепленный светом разум чертит земель иных цветущие сады иного рая. Жизни миг стал вечен, желания по-ангельски чистые.